как леопард и черепаха дарили подарки. «Послушай», — сказала как-то черепаха леопарду. Они сидели около вяза и мирно беседовали. «Скоро наступает Новый год. Не кажется ли тебе, что мы должны сделать всем нашим друзьям новогодние подарки?» «Как это всем?» — возразил леопард. «Для всех у нас не хватит ни денег, ни подарков». «Пожалуй, ты прав», — согласилась черепаха. «А потом возникает вопрос, что такое друг? Ведь не все наши знакомые могут называться нашими друзьями. Давай поступим как-нибудь проще». «Да-да, именно», — подхватил леопард. «А что, если мы сделаем подарок тому, кого первого увидим? Купим подарок и пойдем в город. Первому, кого увидим, и отдадим. Это будет справедливо». Черепаха задумалась. «Но так мы можем попасть в большой просак», — сказала, наконец, она. «Скажем, мы купим банку меда, а первым на пути нам попадется дождевой червь. Зачем дождевому червю мед? Или наоборот, рассчитывая на дождевого червя, наберем в мешочек земли, а нам навстречу попадется медведь? Он наш друг. Но что он будет делать с мешочком земли? Все-таки надо сперва встретить кого-нибудь, а потом покупать подарок». «Прекрасно!» — воскликнул леопард. «Итак, отправляемся!» Не успел он сказать это, как земля около вяза вспучилась, и из развалившейся горки показалась усатая голова крота. Крот-джин посмотрел на наших друзей, вежливо произнес «хорошая погода» и скрылся. Только извилистая дорожка лопающейся земли показывала, куда он направился. «Ну, вот все и стало на свое место», — сказала черепаха. «Подарок мы сделаем кроту». «Конечно, он еще не очень привык к новой жизни, но, кажется, и не тяготится ею». «Главное, он работящий», — согласился леопард. «Столько перебросать сегодня земли, я думаю, надо ему купить в подарок лопату». «А что? Это идея», — сказала черепаха. «Не будем откладывать дело в долгий ящик. Сегодня вечером и купим». «Положись на меня уж в чем, а в лопатах я знаю толк. Так же, как и в швабрах, ведрах и стиральном порошке. Кому-кому, а бывшему матросу довелось на своем веку и помахать лопатой, и поскрести шваброй, и потереть с мылом. Покупку я беру на себя». Новогодний вечер сделал край неба оранжевым, верхушки елок понемногу становились из зеленых синими, в домах еще не зажглись разноцветные огоньки и не засверкали развешанные на ветках стеклянные шары и сосульки, а толпа, которая запрудила улицы города, была уже необычная, не в меру разговорчивая и веселая. Вот в такой толпе и встретились снова леопард и черепаха. У него на плече была лопата, а под мышкой он нес бумажный пакет. «Все в порядке», — сказал леопард, — «только мне уже надоело носить ее на плече. Не видела крота?» «А как же? Только что был здесь. А вот и он. Послушай, крот, иди сюда. Мы с леопардом решили сделать тебе новогодний подарок. Ты не имеешь ничего против?» Крот подошел, взял из рук у леопарда лопату, довольный повертел ее в лапах и сказал: «Славная штука, как будто для меня придумана. Буду закрываться ею от солнца. Не думал, что уже в этом году получу подарок». С этими словами он скрылся в толпе. «А это тебе», — сказал леопард и протянул сверток черепахе. Та развернула его, и слеза прокатилась по ее сухой, морщинистой щеке. «Грелка», — сказала она, — «я так мечтала, что когда-нибудь буду сидеть зимними вечерами в кресле, а в ногах у меня будет лежать налитая теплой водой грелка. У меня даже мысли быстрее бегают в голове, если в ногах что-нибудь теплое. Ну, а я Я не смогла ничего для тебя придумать лучше. И она достала из сумки большой номерной знак, который вешают на домах, чтобы почтальоны знали, куда приносить письма. Сюда можешь вставить электрическую лампочку, и тогда даже ночью будет видно, что в доме живут. Эхе! Сказал старый цирковой медведь, который сидел на скамеечке у дверей своего дома. Эти двое обменялись очень странными подарками. А, впрочем, чего можно ожидать от черепахи, которая всю жизнь не вылезает из панциря, и от леопарда, который вместо того, чтобы жить на земле, лазит по деревьям? Номер один! «Единичка!» — сказал леопард, растроганно рассматривая жестяной знак. «Ну, конечно, ведь ни у одного леопарда в мире, кроме меня, нет дома. Ни в одном скворечнике, кроме моего, не живет леопард. Лучшего подарка я не получал за всю свою жизнь. Пойдем повесим его». И они ушли. А потом настала новогодняя ночь, и все часы в доме леопарда начали по-разному и в разное время отбивать 12 часов. Леопард и черепаха сидели у двери, через которую был виден черный лес, желтые, большие, как фонари, звезды, и слабый блеск реки сквозь деревья. А позади них, в комнате, на полке, стояла волшебная бутылка, которую ни леопард, ни черепаха больше не открывают, потому что они знают, в ней может сидеть еще один джин. Желания беспредельны, и только мудрость и умеренность могут быть наградой. Конец книги. Прочитано по изданию Святослав Сахарнов «Леопард в скворечнике. Сказки». Москва. Издательство «Дрофа», 2002 год.